Какой там опыт нужен? Пренебрежительно бросил Греков. Один раз нажал, включилось, второй раз нажал, выключилось. Вы уж меня совсем за идиота не держите, Олег Васильевич. Устройство простейшее, с ним и ребенок разберется. Я не про это, а про то, в каких условиях должен храниться артефакт. Он столько лет хранился в земле, подвергаясь разнообразным воздействиям, и с ним ничего не случилось. С чего бы вдруг с ним случиться что-то сейчас? Есть правила хранения вещей древних, напирал дядя. Протокол хранения расписан от и до не для того, чтобы его не нарушали. Я принимаю на себя ответственность за сохранность артефакта. Он у меня безо всякого протокола сохранится, насмешливо бросил Греков. Не помню, чтобы вы так усердствовали, когда Александр Павлович забирал скелет. Потому что скелет – это предмет древних, а проигрыватель – артефакт. Попробовал втолковать дядя, но не преуспел. Зашел с другой стороны. Мне Александр Павлович лично обещал доступ к выкопанным артефактам, с целью их изучения, разумеется. Если это не будет противоречить интересам княжества, стоял на своем Греков, а это противоречит. Тем не менее я просил бы дать мне возможность записать видео хотя бы с моих дисков. Я специально ездил за ними домой. Как вы собираетесь записывать видео? На телефон, гордо сказал дядя. Речь там хорошо разбирается. Ну-ка, покажите. Дядя и показал. Греков выдернул у него из рук телефон. Что вы себе позволяете? Дружинник выдвинулся между нами и Грековым, а тот ответил. Это вы себе позволяете записывать то, на что не имеете права, а я всего лишь удалю видеоизображение с диска, который принадлежит княжеской семье. Прежде чем записывать, вы обязаны были спросить разрешение. Какое разрешение? Мне откуда было знать, что это устройство сработает в руках племянника? Дядя пытался добраться до Грекова и обойти дружинника, но тот уверенно вставал на пути, не переставая следить за мной. И вообще, по какому праву вы решаете? Я хочу поговорить с Александром Павловичем. Возможно, у него будет другое мнение. Приедет Александр Павлович из Дальграда, и поговорите, сухо сказал Греков, возвращая дяде телефон. И вообще, прекращайте орать. Ночь. Люди спят, а вы им мешаете. Он развернулся и ушел, не обращая на нас больше никакого внимания, и даже сделал вид, что не слышал, как Олег в сердцах бросил ему вслед. Сволочь. Довольно громко бросил, между прочим, так что дружинник посчитал своим долгом защитить начальство. Алексей Дмитриевич стоит на страже интересов Шелагиных. Где он там нашел эти интересы? Возмутился дядя. Тоже мне, секретный секрет, что детям читали на уроке географии или биологии. Не знаю, как маркировано это видео. Мы отошли, и дядя сказал. Отосланная Лихолетову запись сохранилась, и я даже не знаю, что ему посоветовать. Опубликовать сразу или скрыть от чужих глаз. Не думаю, что Лихолетову нужны проблемы. Ему нужно об этом сообщить, а дальше пусть сам пробивает использование. Проблемы Лихолетова меня волновали мало, а вот внезапно пришедшая в голову идея. Странно, но, когда дядя разговаривал с Грековым, я почувствовал, где находился проигрыватель. Наверное, сыграло свою роль то, что в нем находилась моя энергия, а мы находились рядом. Как проигрыватель можно отключить, только выкачав из него энергию? Тогда он перестанет работать и никто не сможет его активировать, потому что нужно уметь заряжать. Хочешь попробовать? Разумеется. На кой черт я потратил деньги на диски, если не смогу их увидеть? А если не смогу проиграть я, то будет логично, если не сможет проиграть и тот, по чьей вине это случилось. И вообще, я бы хотел посмотреть на рожу Грекова, когда он поймет, что артефакт больше не работает. Слишком много потенциальных наблюдателей. Плюс камеры, напомнил писец. На них и при дневном свете мало что можно было различить, когда я использовал скрытность. Тем не менее вас там рассмотрели, и если засекут здесь, не только поймут, что ты вывел из строя артефакт, но и что ты знаешь то, чего не должен. Так себе идея, слишком демаскирующая. Но я уже решил, что Греков без ответки не останется, поэтому к артефакту я проберусь, чего бы мне это ни стоило. Голова сейчас работала только в этом направлении, подкидывая идею за идеей. Камеры можно вывести из строя шокером. Было у меня такое неопробованное заклинание из блока ДРД. Думаешь, не догадаются? Я не все, а только парочку, перекрывающих дорогу от душевой до палатки Грекова. Да и догадаются, предъявить-то будет мне нечего. Писец облизнулся. Похоже, моя идея пришлась ему по вкусу. Попробовать можно, но тогда дай шокером по электропроводке. Мне кажется, защиты там нет. Если повезет, вообще все камеры выйдут из строя. Норм, шелогинских камер мне жалко не было, купит новые, поэтому я и воспользовался предложением писца прямо из душевой, куда направился перед тем, как ложиться спать. Свет моргнул и все электричество вырубилось. Камеры отключились, сообщил писец. Я пожалел, что не бросил на Грекова метку, но и без того было понятно по точкам жизни, что из палатки он вышел и там больше никого сейчас не было. Я врубил скрытность и ускорение и, пока Греков разбирался в причинах переполоха, залез в его палатку. Артефакт нашелся на раскладном столике и слабо светился, но потух почти сразу, как я потянул из него энергию. Вытягивать оказалось намного быстрее, чем заряжать, хотя при этом наверняка шли серьезные потери. Диверсию я закончил задолго до того, как Греков к себе вернулся. На все про все у меня ушло меньше минуты, после чего я с чистой совестью отправился спать. Потому что я за справедливость. Не даете пользоваться нам, не будете пользоваться сами. Глава 22. Утром Лихолетов позвонил ни свет ни заря. Прочитал сообщение и сразу набрал дядю. Тот такой ранней побудки рад не был, потому что лег очень поздно, и не только потому, что мы ездили за диском, но и потому что долго не мог успокоиться после беседы с Грековым. Я засыпал, а дядя все шипел ругательства сквозь зубы. Говорить ему о том, что артефакт больше не работает, я не стал, побоялся, что он меня выдаст своей реакцией. Да, Аристарх Петрович, именно так, эта скотина изъяла артефакт, и ни в какую не позволяет им воспользоваться. Одна надежда, что Шелогин приедет, но, если честно, хиленькая. Я не впадаю в пессимизм. Греков кого хочешь убедит в стратегической важности этого артефакта. Ну так диски могут быть разными, что на остальных мы не смотрели, а он вполне мог проверить какие-нибудь из запасников и найти там что-то полезное для Шелогиных. Вот именно, не отчитываются. Да, я тоже думаю, что в запасниках мертвым грузом лежат полезнейшие вещи. Но от нас с вами, Аристарх Петрович, ничего не зависит. Дальше я археологические сетования слушать не стал, поднялся и вышел из палатки. Запустил артефакты, поставил вариться кашу и двинулся на разминку, чуть запоздавшую по сравнению с предыдущими днями, дружинники свою уже заканчивали. Греков там вовсю покрикивал. Судя по довольной роже, он пока не обнаружил, что артефакт, сохранность которого он гарантировал, работать перестал. Выложился я сегодня полностью, потому что бонусный бой ни с кем мне не светил, а в форме себя надо держать. Время от времени я отправлял целительскую волну по телу, снимая усталость и микроповреждения. Кстати, так тоже неплохо идет прокачка целительства, сообщил писец. Не так, конечно, как на других, но тут важна постоянная практика. На радостях я сделал разминку длиннее, чем обычно, и в конце ко мне даже присоединился дядя. Был он злой и взъерошенный, и при каждом резком движении поминал Грекова не в самом лучшем ключе. Олег, плюни раза три, все равно мы ничего полезного для себя не нашли. Ты вчера 5 дисков заказал, напомнил он, зависнут теперь мертвым грузом. Можно попытаться купить такой же проигрыватель, ответил я. Но проблема в том, что смотреть нужно только вживую, на сайте не понять, как заряжается артефакт. А нам с накопителями не подходит, в таких все внутренности выжжены. Найдем нормальный и просмотрим. Может найдем, может не найдем, проворчал Олег. А может у Лихолетова что выгорит. Он знатно разозлился и планирует к Шелогину идти на прием. Шелогин же в Дальград уехал, как сказал Греков, удивился я. Это княжич уехал, а князь в Верейске. Лихолетов с чего-то решил, что сможет его убедить хотя бы дать возможность сделать записи. Но Греков князю докажет, что проигрыватель представляет слишком большую ценность, чтобы давать им пользоваться тем, кто не под клятвой. А под клятву я точно не пойду, больно надо. Олег ворчал еще долго, почти весь завтрак, только в конце немного отошел, когда уже прихлебывал привычный кофе. Артефакты исправно жужжали над местом, где был кабинет географии, но, судя по тому, что не пищали, дисков там больше не найдется. Почему так? Возможно, учитель был слабеньким магом и проигрыватель принадлежал лично ему, предположил писец. Тогда мог относить домой. Вряд ли мы узнаем. Никакого энтузиазма по поводу раскопок он не выказывал. Наоборот, он, как и я, был уверен, что сейчас мы бездарно тратим нужное для развития время, да еще и дополнительно портим отношения с княжеской семьей, потому что, чем больше нас видит греков, тем больше проникается неприязнью, а он, как ни крути, к княжеской семье стоит максимально близко и напеть может все что угодно. Я монотонно таскал выкопанные и описанные камни и плитку, параллельно гоняя все целительские заклинания по очереди. Оказалось, это намного труднее, чем просто таскать тяжести. «Тебе принудительно ограничили пропускную способность», — пояснил писец. «Поэтому при использовании ты еще и имеешь дополнительную нагрузку. С одной стороны, это плохо, поскольку часть энергии просто рассеивается по дороге, с другой, дополнительная нагрузка дает возможность более быстрой прокачки, более быстрой в отношении целительства. Это какие сроки? Прогнозы – дело неблагодарное, когда какая-то мелочь может как замедлить, так и резко ускорить прокачку. Но я бы поставил на пару месяцев при условии постоянного активного использования всех известных тебе заклинаний. Из города приехал какой-то специалист по электричеству и бегал по лагерю, пытаясь выяснить причину ночного сбоя. В его руках щелкал какой-то артефакт, и я забеспокоился, не укажет ли тот причиной меня. Возможно, вчера я немного поторопился, и все это можно было провернуть куда менее палевно. Греков, похоже, пока даже не заметил, что проигрыватель не работает, не до того ему было. Но похоже, специалист по электричеству ничего не выяснил, так как на вопросы Грекова отвечал пожатием плеч. Я спохватился, что могу разговор прослушать, и активировал заклинание. То есть вообще ничего сказать не можешь? Скорее всего, сбой был вызван перепадом напряжения в сети. У нас автономный генератор. И что, он мог сбойнуть и выдать мощность больше запланированной? Я, кстати, уже давно поднимал вопрос о замене этого генератора, потому что с течением лет, Алексей Дмитриевич, любая вещь с проверенной временем переквалифицируется в непредсказуемое старье. До старья этому генератору было еще работать и работать. Я сказал, вы услышали. Опять пожал плечами парень. Генератору на ваше мнение оказалось наплевать, Алексей Дмитриевич. Не хами, буркнул Греков и хотел добавить еще что-то, но тут его телефон зазвонил. Слушаю. Насколько срочно? Понял, выезжаю. Сбросил заклинание я буквально перед тем, как он нырнул в палатку. Вынырнул Греков оттуда переодевшийся и даже аккуратно причесавшийся. На лице его было выражение озабоченности. «Кажется, у кого-то проблемы», — не без злорадства сказал Олег. «Надеюсь, достаточно большие, чтобы компенсировать нанесенный нам ущерб, хотя бы частично». Греков уехал, а мы продолжили заниматься рутиной. От перетаскивания камней я отвлекся только на приготовление обеда и на сообщение о том, что диски мне отправили. Я только вздохнул. Что ж, возможно, удастся найти еще один проигрыватель, работающий на зарядке магом, а не на накопителе. Злость Олега к обеду прошла, и он тоже сообразил, что, в сущности, мы не лишились чего-то важного. Потому что на тех же бусинах, которые на самом деле кристаллы с информацией, может находиться куда более полезная информация. К сожалению, конкретно по ним без просмотра нельзя было определить, что же там записано, потому что они были многоразового использования и информация о содержимом наносилась не непосредственно на кристалл, а крепящийся к нему стикер, от которого за столько лет ничего не осталось. После обеда все продолжилось ровно до возвращения Грекова. Приехал он не один, а в сопровождении важного старика на охраной, и если спутник Грекова мне показался смутно знакомым, то Олег его опознал сразу. А во, сам Шелагин приехал. Чую, по нашу душу. Предчувствие дядю не обмануло. Я даже ничего ответить не успел, как вся эта толпа уже стояла рядом с нами, а старший Шелагин переводил изучающий взгляд с меня на Олега и обратно. До дряхлости было ему еще далековато, сила прямо-таки физически чувствовалась, хотя и возраст чувствовался тоже. А еще от Шелагина веяло усталостью и надеждой. Поздоровались мы с Олегом первыми, ответили нам Шелагин, Греков и еще один незнакомый улыбающийся мужчина. Остальные сопровождающие их люди промолчали. Они сейчас на работе, а значит, не сильно отличаются от мебели, если на охраняемый ими объект не нападают. Песцовы, значит, съели заметным неодобрением, сказал князь. Целитель тебя сканирует, внезапно сообщил писец. И только после этого я почувствовал, как еле ощутимые заклинания деликатно проходятся по мне с головы до ног. Если это целитель Шелагиных, то значит, он родня тети Аллы, поэтому вряд ли от него можно ожидать чего-нибудь хорошего. Но угрозы действия пока не несли, поэтому я притворился, что ничего не замечаю. «Жалобы на вас поступают», — продолжил князь. «Мол, пробуждаете артефакт, а потом он перестает работать. Ваше сиятельство, никто не знает, почему интуитам удается пробудить артефакты древних», — ответил дядя. «И почему они перестают работать, тоже никто не знает. Возможно, неправильное хранение, возможно, заряд закончился. Как я понимаю, пожаловался вам господин Греков, который ночь не спал, пересматривал найденный учебный фильм. А ведь я его предупреждал, что артефакт должен храниться в контейнере. Я даже ненадолго засомневался, не сообщал ли дядя о диверсии. Очень уж точно Олег определил причину возмущения Грекова. Он тоже Олег Васильевич. Но главный жалобщик, господин Волков, говорит, вы его обманули, и он потерял на договоре с вами большие деньги. Пусть обращается в суд, ваше сиятельство. Но он этого не сделает, потому что прекрасно понимает, что моя совесть чиста, и он не выиграет иск. Господин Волков, крайне непорядочный господин. Если бы я знал о его репутации раньше, не стал бы подписывать с ним договор. Я думаю, мы смогли бы простить господина Песцова, вмешался Греков, если его племянник опять пробудит артефакт. Дядя начал медленно, но верно закипать. Во-первых, меня ни за что прощать, господин Греков. Если кто и должен извинтиться, то только вы. И за то, что полезли на раскопки, и за то, что испортили работающий артефакт. Во-вторых, по заказу интуиты ничего не пробуждают. Никто пока не может сказать, от чего зависит этот процесс, но точно не от хотения интуита. Возможно, вам удастся найти того, кто умеет пробуждать артефакты древних по желанию, но я в этом сильно сомневаюсь. И уверен, что, если бы господин Греков не потакал своим желанием и не тянул свои загребущие руки к тому, с чем не умеет обращаться, артефакт бы и сейчас работал. Грекова натурально перекосило, он сделал шаг вперед, явно собираясь двинуть дяди по физиономии. Не знаю, что его остановило. Присутствие Шелагина или неуверенность в своих силах. А вы не слишком много на себя берете, господин Песцов, кто бы говорил о своей честности. При желании я вам такую жизнь устрою, что мало не покажется. Вы нуждаете нас уехать, господин Греков, да хоть сейчас, вещи соберем, и до свидания. Это княжество, не единственное, и если мы тут не нужны, что ж, пристроимся в другом. Дядя блефовал, потому что уехать мы не могли из-за моей связи с Владиком, но этого никто не знал, разве что. Алексей Дмитриевич, успокойтесь, в голосе Живитева явственно слышалась тревога. Не надо запугивать ценного специалиста. Павел Тимофеевич, скажите ему, чтобы прекращал использовать подобные методы. Похоже, целитель был в курсе развлечений родственницы и опасался нашего отъезда, который сильно ударит по количеству кругов силы у Владика. Потерю сразу четырех будет необычайно трудно объяснить деду. В самом деле, Алексей Дмитриевич, что вы так разошлись? С линцой поинтересовался Шелагин. Мне все больше не нравилась ситуация. Приезд князя был, по меньшей мере, странным. Не те мы с дядей персоны, чтобы ездить к нам лично. При необходимости Шелагин мог бы вызывать нас обоих к себе. Но он приехал и взял с собой целителя, которому понадобилось меня сканировать. «Нечего всяким прохвостом меня обвинять в порче артефакта», ответил Греков, не сводя с Олега ненавидящего взгляда. «На каком основании вы меня оскорбляете?» разозлился Олег. «Я сказал то, что было. Оставляли мы работающий артефакт, который вы забрали и использовали, пока он не сдох окончательно. Олег Васильевич, какова вероятность, что артефакт заработает вновь?» спросил Шелагин. «Очень низкое, ваше сиятельство», — ответил Олег. «Вам никто этого гарантировать не сможет, потому что никто не понимает, как работает пробуждение древности у интуитов. Но попробовать можно, Олег Васильевич». «Разумеется, ваше сиятельство», — неохотно сказал дядя. «Илья, попробуешь?» «Почему нет?» — ответил я, раздумывая, пробуждать проигрыватель или нет. Раздумывал я недолго, потому что решил, пробуждать мне со всех сторон невыгодно. Греков воспользоваться проигрывателем не даст, потому что считает его стратегически важным. А я покажу, что могу пробуждать уже уснувшие артефакты древних. Поэтому проигрыватель, который мне скрипя сердце выдал Греков, я старательно повертел в руках, как делал это всегда на камеры, но энергию в него направлять не стал и через некоторое время вернул Грекову. «Мне очень жаль, но ничего не выходит». «Не очень-то ты и старался», — буркнул Греков, даже не пытаясь скрыть неприязнь, которую делил на нас с дядей поровну. «Прекратите, Алексей Дмитриевич», — недовольно сказал Шелагин. «Вам только что сказали, что от молодого человека тут ничего не зависит. Жаль, что запустить артефакт больше не выйдет, но это не единственное дело, которое привело меня сюда, и не самое важное». Он коротко кивнул и пошел, не дожидаясь слов прощания от нас с дядей. Греков и Живитьев устремились за ним, а я тоже устремился, но только заклинанием. «Что скажете, Эрнест Арсеньевич? Все так и обстоит, как говорил Песцов. Невозможно предсказать, как сработает артефакт в руках интуита», – забубнил целитель. «Я вас не про это спрашиваю». «Нет, конечно, было бы так, вам бы уже давно донесли». «Павел Тимофеевич», – вмешался в разговор Греков, – «этот вопрос давным-давно уже закрыт, вы же это прекрасно понимаете. Что делать будете?» «Что, что?» – задумался Шелагин. «Убирать отсюда этих Песцовых нужно до приезда Саши. Раскопки консервируем. В настоящее время они для нас интереса не представляют. И вообще, совмещать раскопки с лагерем дружинников – плохая идея. Сколько Песцовым надо, чтобы закрыть здесь все? Не знаю, сколько они скажут, но вылетит у меня сегодня же», – буркнул Греков и бросил на нас неприязненный взгляд. Заметил, что я смотрю на него, и ответил злорадной улыбкой. «Не усердствуйте, Алексей Дмитриевич, вина с артефактом ваша. Ладно, показывайте, что получилось». Они зашли в палатку, и, к моему глубокому сожалению, больше я разговор слышать не мог, хорошо хоть заклинание вовремя сбросил. Заметил, что чем чаще использую, тем это получается легче, а откат минимизируется. «Олег, кажется, я приношу тебе неудачу. С чего ты так решил? Нас собираются выгнать из этих раскопок», — сообщил я. «С чего взял?» — оживился он. «С того, что Шелагин сказал нас убирать, раскопки консервировать. Всегда был уверен, что князь — мудрый человек», — обрадовался Олег. «Нужно посмотреть, что нам должны выплатить в случае разрыва договора. Санкции предусмотрены. И за артефакт, который ты пробудил, а Греков бездарно слил, тоже должны заплатить. Мне кажется, линять нужно, пока отпускают. Шелагин-старший уверен, что сын нас задержит». «С чего ты это взял?» «С того, что он сказал, что нас выставить надо до его приезда. Значит, подозревает, что тот будет против. Тогда для вида поругаюсь, а в конце притворюсь, что Греков своего добился», — решил Олег. «Откажемся от компенсации за артефакт, зато уберемся отсюда с концами». Желание начать сворачивать лагерь было очень сильным, но приходилось делать вид, что мы ничего не знаем. Да и князь мог передумать, пока находился в лагере. Но судя по тому, что, когда Шелагин уехал, Греков направился к нам со счастливым выражением лица, инструкции оставил князь четкие. Нас тут в ближайшее время быть не должно. Глава 23. Дядя устроил настоящее представление, встал в позу и заявил, что из-за вмешательства княжеской семьи все наши планы пошли коту под хвост. На что Греков презрительно бросил, что все неустойки в силе так же, как и отсрочка штрафа по участку на год. «Павел Тимофеевич пока не решил, что делать с раскопками, поэтому консервируйте вскрытое и убывайте», — отрывисто бросил он. «Имейте в виду, смысла в затягивании нет, потому что дата окончания договора сегодняшняя. Князь подписал, вот ваша копия». Дядя осторожно взял протянутую бумагу, как будто та могла быть ядовитой. Впрочем, я бы не удивился. От Грекова прямо-таки флюиды неприязни шли, физически ощущаемые, что было тем более странно, что раньше с ним ни я, ни дядя не пересекались. Но здесь нет ни строчки обещанной компенсации за пробуждение артефакта. Если что-то не устраивает, изменения только через суд. Удобная позиция. «Некрасиво играете, Алексей Дмитриевич». «Как умею», — усмехнулся он. «Консервацию могу поставить только временную. Потом сюда нужно будет приглашать специалиста», — сказал дядя. «Вообще, если следовать букве той бумаги, которую вы мне подсунули, делать я это не обязан, но не сделать не могу, потому что привык выполнять работу добросовестно. Если не законсервировать вскрытое жилище древних, пойдет волна разрушения и оставшиеся там артефакты пострадают. Сколько вам надо времени?» «Надеюсь, до вечера успеть». Грекова аж перекорежило при понимании того, что прямо сейчас от нас отделаться не удастся. «Я пришлю наблюдателя, бросил он, и чтобы до отбоя все закончили и убыли. Дядя явно хотел сказать, как получится, но промолчал, смотрел прищурившись вслед Грекову и обмахивался бумагой от князя. Оказалось, она довольно занимательной. Когда я ее изучил сам, пришел к выводу, что все для нас складывается неплохо. Отсрочка штрафа на год сохранялась, деньги заплатит, а главное, мы отсюда можем уехать и продолжить заниматься тем, чем раньше. Моя алхимическая лаборатория меня заждалась. «Что скажешь?» – спросил дядя. «Я собираю вещи, ты ставишь консервацию», – предложил я. «Вопрос, что делать с тем, что у нас в палатке для добычи? Подойдет наблюдатель, у него и спросим. Это имущество Шелагиных, пусть его у нас принимают», – решил дядя. «Ладно, упаковывай все». Он отключил работавшие артефакты и уложил их в принесенные футляры. «Лихолетовский положи на заднее сиденье, отдадим по дороге», – скомандовал он. Я принялся сворачивать лагерь и отвлекся только тогда, когда заметил, что Греков инструктирует какого-то мужика. Грех было не подслушать, так что я активировал заклинание, но, к сожалению, уже на окончании разговора. «Знаешь, парень мне бывает даже симпатичен, но ровно до того момента, как я вспоминаю, чей он сын, ты же в курсе. Я чувствую, когда мне врут, и тогда я был уверен, что говорят правду». Лично настаивал на дополнительной проверке. И каким идиотом себя почувствовал, когда подтвердились первоначальные выводы. С Песцовым я не понимаю, врет или нет. Иногда хочется встряхнуть и потребовать прекратить врать. Но Александр Павлович сказал их не трогать. Вот и не трогаю. Но как вспомню ту историю, сразу бешенство накатывает и кажется, что лицедействует. Так что ты там не расслабляйся. По ушам поездит так, что не заметишь. Проследи, чтобы только свое забрали. Меня дергать только на крайний случай, понял? Возможно, этот мужик что-то и понял, да только не я. Мне уже казалось, что вряд ли речь идет о той истории с договором, которую упоминал дядя Володя. Но похоже, мужик тоже ничего не понял. А что за история? Спросил он. Не твое дело, рявкнул Греков так, что даже я чуть не дернулся, а мужик отшатнулся с таким испугом, что наверняка уже пожалел о том, что вообще спросил. Я тебя предупредил, чтобы ты не расслаблялся. Остальное, не твое дело, понял? Понял, как не понять. Больше ничего интересного сказано не было, а потом подслушку пришлось свернуть, потому что Греков зашел в палатку. Нет, мне срочно нужен второй уровень ДРД, чтобы не зависеть от того, вижу ли я объект или нет. Ты еще первый не докачал, проворчал писец. А что будет, если взять второй, не докачав первый? Ничего хорошего. В худшем случае из модуля не усвоится ничего, но он будет считаться использованным, то есть на дальнейшем усвоении модулей ДРД можно будет поставить крест. В лучшем, не усвоится один или пара навыков. И не факт, что самые ненужные. Там нет ненужных. Вот именно. Поэтому никуда не торопись, прокачивай. Они у тебя прокачиваются нормально. Можно сказать, по графику. Я понял, что эти навыки в приоритете, так что как можно будет брать модуль, скажу сразу. Пока бери другое. Беседуя с писцом, я не стоял на месте, а собирал все, что только можно было, раскладывая по сумкам, чехлам и контейнерам. А там и наблюдатель подошел, которому дядя передавал по списку все выкопанное. Наблюдатель, несмотря на накачку Грековым, смотрел на нас не с подозрением, а с сочувствием. Видать, не мы первые, на ком Греков срывается за дела давние, да еще и чужие. Поговорить бы о них с дедом. Уж он точно знает, что там было. Дядя Володя же либо не знает, либо не хочет рассказывать, считая, что дела давно минувших дней к нынешним отношения не имеют. Палатку, в которую складывали выкопанное, пришлось оставить, потому что присланный наблюдатель понятия не имел, куда сейчас это можно перенести, но клятвенно пообещал, что в течение пары дней вопрос решится, все камни и таблички перевезут в хранилище, а палатку нам вернут. Дядя неохотно согласился, понимая, что будущее палатки становится туманным, но расстаться с ней – меньшее зло. В конце концов, на палатку мы заработаем, а вот из видимости Грекова следует убраться как можно скорее. Как мы не торопились, даже без ужина остались, но выехать удалось только глубокой ночью, потому что консервация затянулась, раскопано было уже прилично, плюс две стартовых точки, и все это надо было накрыть единым куполом. Перед отъездом дядя еще раз напомнил, что эта мера временная и в течение пары месяцев необходимо законсервировать по-настоящему, Если уж продолжать раскопки никто не собирается, стоило нам выехать с базы, как Олег внезапно сказал, сдается мне, эта история так не закончится. Не знаю, в чем причина, но есть тут какие-то вторые, а то и третьи слои. Мне тоже так показалось. Целитель Шелагиных меня сканировал. Да ты что? Удивленно повернулся Олег ко мне. Тогда точно Элка не по собственной инициативе это провернула. Или с благословения главы Живитевых, иначе с чего бы целителю тебя проверять? Он проверял по указу князя. И на его вопрос ответил нет. И потом у Грекова вот такой разговор был с мужиком. Я почти дословно пересказал услышанное. Уж не знаю, в чем причина, но после того, как я начал использовать модули, моя память резко улучшилась. Но улучшение касалось только поздних событий, более ранние, до появления писца в моей жизни, я помнил так же, как и раньше. Так, проверяли тебя, на предмет чего, писец только мог сказать о сканировании. Есть у меня мысли, но они какие-то фантастические, хотя в этот вариант укладываются все странности вокруг тебя. Олег смерил меня взглядом, от которого мне почему-то стало не по себе. Отца надо пытать. Если он ответит положительно на один мой вопрос, то окажется, что я прав. Оживите вы, клан беспринципных тварей. Мы вроде к этой мысли давно пришли, в смысле, что живите вы не слишком щепетильны. Ну, Олег надул щеки и с шумом выдохнул. Целители все же считались некой частью общества, к которой относились с доверием. Деньги они запрашивают немалые, но и вредить не должны. Как в нашем с тобой случае. Одно дело, Алка, которая выгрызает место своему сыночке, а другое, целый род вредителей. Все же, о чем ты подумал? Не буду пока говорить, уперся он. Потому что, если это окажется неправдой, то я буду выглядеть идиотом. Нужно говорить с отцом. Если кто знает, то только он. Вовка либо не знает, либо говорить не захотел. А почему не захотел, вот в чем вопрос. Олег постучал по рулю. Так, завтра не получится, потому что нужно поговорить с Лихолетовым и сдать ему артефакт, а послезавтра выедем в Горинск. В идеале бы отдать артефакт сегодня, но боюсь, мы приедем слишком поздно. Я хотел было настоять, чтобы он сказал мне, но внезапно все факты в моей голове сложились в стройную непротиворечивую картину, и она оказалась столь неожиданной, что я предпочел бы, чтобы это оказалось неправдой. Может же все это быть случайным совпадением, и объяснение всем странностям есть, но совсем из другой оперы. К Лихолетову, разумеется, мы и не подумали заезжать, потому что в такое время, когда мы въехали в Верейск, приличные люди спят. Основания считать главу гильдии неприличным человеком у нас были, но будить его посреди ночи, окончательно портить отношения. Машину разгружать дома тоже не стали. Хотелось есть и спать, поэтому спальники вытащили, в комнаты забросили и собрались на кухне. Обошлись бутербродами со сетрицом, за куском которого я сгонял до стазисного ларя. Олег еще с вожделением посмотрел на кофемашину, но потом решил, что не уснет после чашки кофе, и ограничился травяным чаем. К разговору, который мы начали в машине, больше не возвращались, но думали мы о нем оба. «Как смотришь на то, чтобы завтра покопаться в запасниках гильдии?» — внезапно спросил дядя. «Положительно, конечно, только с Зыряновым надо созвониться, сообщить, что мы вернулись. Вряд ли он прямо завтра прикатит, а мы в Горинск планируем сами съездить». Олег широко зевнул. «Ладно, я спать, завтра обговорим. Не знаю, как он, а я хоть и устал, уснуть сразу не смог». Встал, вытащил фотографию родителей и принялся ее пристально рассматривать. Раньше я не обращал на это внимания, но сейчас она казалась мне постановочной, без настоящих чувств между моими родителями. Но я могу себя и обманывать, не зря же всегда говорили, что я очень похож на отца, покойного или здравствующего. Фотографию Шелагина мне искать не было необходимости, я и без того его прекрасно помнил, поэтому мог сказать, что он с моим отцом были одного типажа. Отцом или отцом, писец предложил до разговора с дедом, который мог что-то прояснить, не грузиться и заняться подсчетом все тех же виртуальных бутылок сидра. Предложение было хорошим, но опасным. Этак я скоро без бутылки и уснуть не смогу. Но методика оказалась действенной, вскоре я отрубился и выспался прекрасно. Самое замечательное, утром проснулся сам, а не от вопли из чужой разминки. Нет, все-таки дом, это дом. Пока дядя отсыпался, я успел не только созвониться с Зыряновым, но и сделать разминку, на которой не нужно было ничего ни от кого скрывать, поставить тесто и выпечь из него булочки с корицей к кофе, а потом принялся разбирать вещи из машины. Часть продуктов сразу отправились на уничтожение, потому что рисковать здоровьем и есть хранившиеся в жару, такое себе удовольствие. Стоило, конечно, все это сразу перебросить в местный холодильник, но вчера как-то не до этого было, да и нагревались продукты весь день, выехали-то мы не сразу. До того, как Олег приступил к трапезе, я его уговорил оттащить кровати по комнатам, где мы внезапно сообразили, что одних кроватей для нормального сна мало, нужны подушки и одеяло. Купим по дороге к Лихолетову, решил Олег и отправился завтракать, где сразу пришел в хорошее настроение при виде булочек. Постоянно питаться таким вредно, но для восстановления потраченной на общение с Грековым энергии, самое то. Поскольку мы собрались ехать к главе гильдии сразу, как Олег поест, я на алхимию забил, решил составить компанию Олегу и заточить еще одну булочку, а заодно отчитаться. С Зряновым я созвонился. Он сказал, что, если выберемся в Горинск завтра, поговорим у него, а если нет, он послезавтра сам планирует сюда приехать. То есть планировал и до того, как нас выкинули с раскопок. Не выкинули, а освободили от них, гордо сказал дядя. Пусть теперь ищут кого-нибудь другого на работу в этом гиблом месте, а у нас куда более важные дела. После завтрака он созвонился, и мы сразу выехали, но не к нему домой, а уже в гильдию, где Лихолетов нас встретил и сразу набросился с вопросами. «Аристарх Петрович, давайте я вам сначала артефакт верну», — предложил Олег. «Ничего страшного не случилось. Князь приехал, осмотрел лично и признал раскопки бесперспективными. На мой взгляд, правильное решение. И это после того, как обнаружился работающий проигрыватель», — возмутился Лихолетов. И не просто проигрыватель, а такой, диски к которому известны. Проигрыватель работать перестал. Пробудить его у Ильи заново не получилось, напомнил Олег. А я так надеялся, разочарованно протянул Лихолетов. Мы тоже надеялись. Мы даже несколько дисков заказали по выбору Ильи. А теперь все это ляжет мертвым грузом, расстроенно добавил Олег. Может и не ляжет. У нас в запасниках нашелся подобный артефакт, Олег Васильевич, заговорщицки сказал Лихолетов. Вдруг вашему племяннику удастся его пробудить, и тогда мы сделаем запись наших дисков с нашего артефакта и будем иметь полное право его использовать. В отличие от Лихолетова, я энтузиазмом не горел. Пробудить артефакт в гильдии, однозначно испортить отношения с князем. Понял это и Олег, бросив на меня предупреждающий взгляд, он сказал: «Аристарх Петрович, вы же понимаете, что схожесть внешнего вида не гарантирует, что артефакт окажется того же типа. Более того, она не гарантирует, что Илья сможет пробудить очередную вещицу древних. Давайте пойдем и проверим», — воодушевленно предложил Лихолетов и чуть ли не силком потащил меня в здание гильдии. Олегу с трудом удалось его задержать и вручить наконец раскапывающий артефакт со словами огромной благодарности. Лихолетов забросил артефакт в свою машину, от благодарности отмахнулся как от чего-то несущественного и опять засуетился. «Пойдемте же, я вам покажу этот артефакт». Когда я взял артефакт в руки, выяснилось, что переживания, пробуждать его или нет, были совершенно напрасны, потому что этот артефакт был с накопителем, а значит, полностью выгорел. Пробудить его было невозможно, только заново собрать. Но я повертел предмет столько, чтобы Лихолетов убедился, что с ним не происходит никаких изменений. Лихолетов потух и разочарованно сказал: «Не пожалуйся я князю, глядишь, вы бы там еще много интересного извлекли из земли». «Не пожалуйся вы князю, Аристарх Петрович, Греков бы на нас порчу артефакта повесил», — скептически возразил Олег. «Так что мы вам очень благодарны за своевременное вмешательство. Да эти солдафоны только и смотрят, чего бы безвозвратно испортить», — со злобой бросил Лихолетов. «Если бы вы знали, Олег Васильевич, сколько всего у нас было отнято и скрыто в княжеских запасниках. Артефакты, монеты, строительный материал древних, все туда ухают, как в бездну. Безвозвратно». Последнее слово он так и произнес, по слогам. «Наверное, чтобы мы прониклись его горем». Мы прониклись, Олег вместе с ним недолго пострадал, затем выразил желание посмотреть запасники. «Разумеется», — оживился Лихолетов. «Я вас провожу и покажу самые ценные экземпляры». После этого спокойного изучения модулей не получилось. До них мы даже не добрались, потому что самыми ценными экземплярами Лихолетов считал артефакты, несмотря на то, что большая часть из них в настоящий момент представляла из себя лом. Вернуть к жизни можно было всего несколько штук, но я даже и не подумал этого делать. Пусть лучше Лихолетов уверится в моей бесполезности, иначе увязнем мы тут надолго, а к нужным вещам даже не подойдем. Глава 24. Утром мы выехали сразу после завтрака, рассчитывая до обеда переговорить как с дедом, так и с Зыряновым, и быстренько вернуться. Вчерашний визит в гильдию оказался на редкость продолжительным и бестолковым. Лихолетов пытался по максимуму использовать мое пребывание там, поэтому до модулей мы не дошли, зато я наслушался лекций по археологии, от количества которых начал звереть даже Олег. Возможно, потому, что читал их не он. Обедать нам пришлось в столовой гильдии, потому что Лихолетов боялся отпускать меня далеко, справедливо полагая, что я не вернусь. Желание удрать у меня было, особенно когда понял, что день пройдет впустую. Но Лихолетов, с одной стороны, чувствовал себя виноватым за раскопки, на которые мы отправились не по своей воле и с которых нас тоже попросили, а с другой, хотел поиметь с меня еще одни пробужденный проигрыватель. Поэтому всячески меня удерживал, параллельно созваниваясь со всеми, у кого могла оказаться такая штуковина, так что после обеда несколько человек привезли свои артефакты, а еще несколько пообещали сделать это, когда появится в Верейске. Вы сможете просмотреть свои диски, а я свои, мечтал Лихолетов и в который раз пересматривал коротенький обрезок, отправленный ему Олегом. Поскольку именно таким было условие пробуждения, выставленное им владельцем артефакта, то нами с Олегом оно было признано годным. Разумеется, при условии, что мы сможем просмотреть свои диски без свидетелей. Но пока все принесенные проигрыватели были хламом с выжженными внутренностями. Лихолетов, если и расстроился, то самую малость, и выбивал с Олега согласие прийти завтра. Еле-еле отбились и решили, что в запаснике нужно ходить, только когда точно знаем, что поблизости нет Лихолетова. Очень уж он настойчив в достижении собственных целей, а намеки не понимает вовсе. Когда мы подъезжали к Горинску, я созвонился с Зыряновым, предложил заехать к нему по дороге. «Я в конторе», — ответил он. «Так что не вздумай домой заезжать, Дарья не отпустит. Она на меня до сих пор обижена, что из Верейска увез. Но тут уж, как говорится, если у солдата много свободного времени, то он всегда найдет приключений на собственную жопу. Так что пусть посидит в Горинске, дело я ей всегда найду». Для меня в его словах послышалось: «К Дашке не лезь», хоть прямо это сказано не было. Раньше Зырянов никогда не препятствовал нашему общению, напротив, поощрял. И уж то, что я от чего-то отвлеку Дашку и она меня надолго задержит, вовсе не то, что беспокоило Зырянова. «Хорошо, Григорий Савельевич, в контору заедем». Где Зыряновская контора, Олег не знал, пришлось объяснять, но от его дома она была недалеко. Да и перед ней оказалась приметная зыряновская машина, так что не промахнулись. Олег припарковал машину рядом, и мы поднялись на второй этаж, в кабинет Зырянова. Сам он встречал нас на пороге, секретарши у него никогда не было, хотя по должности мог бы и заиметь. Как рассказывала Даша, иногда кто-то из подручных выполнял роль референта, но только если была необходимость произвести впечатление респектабельности на потенциального клиента. «Быстро вы проходите», — скомандовал он, нетерпеливо махнув рукой. Дверь за нами он закрыл, замкнув тем самым заклинание против прослушки, но этого Зырянову показалось мало, и он активировал дополнительный артефакт, который очень противно зазудил на краю сознания. Я поморщился. «Неприятно», — хмыкнул Зырянов. «Это, кстати, еще один маркер того, что сила у тебя приличная, потому что те, у кого меньше десятки, ничего не чувствуют». «Вы о чем?» — спросил Олег. — О работе артефакта. Илья воспринимает его как скрежет пенопластом по стеклу, дополнил я. — Это очень неприятно, поэтому хотелось бы побыстрее все обсудить. — Это уж как получится, ответил Зырянов. — Извини, Илья, но только этот артефакт гарантирует, что нас никто не подслушает, так что придется потерпеть. Признаться, я уже 10 раз пожалел, что ввязался в эту историю. Ладно я, но я никогда себе не прощу, если пострадает Дарья. Его слова косвенно подтвердили мои мысли о том, что он не хочет, чтобы я встретился с его дочерью. Чем дальше я копаюсь в этом деле, тем оно мне все больше не нравится, потому что одними Вьюгинами не ограничивается. За последние 50 лет живите вы поглотили с десяток мелких родов, заметно усилившись. Поскольку это происходило растянуто во времени и точечно, в разных княжествах, то прошло незамеченным, и причины поглощения в каждом конкретном случае были разными, так что вьюгины, не первые и, боюсь, не последние, кто влип. Вьюгины, не мелкий род, возмутился Олег, это смотря относительно чего, относительно меня даже крупный, а относительно тех же Живитевых, уж простите, Олег Васильевич, вы мелочь пузатая, то есть не вы, а вьюгины, конечно, вы-то вообще инфузории, заклинание особо противно взвизгнуло, и я опять чуть было не поморщился, секретность секретностью, но это же и думать мешает, попрошу без оскорблений, Григорий Савельевич. Я не оскорбляю, Олег Васильевич, а пытаюсь перевести в привычные вам понятия. Живите вы такой род, как вьюгины, переварит и не заметит. Не думаю, что Элку это устроит. А кто ее спрашивать будет, Олег Васильевич? Усмехнулся Зырянов. На ней, поди, клятв больше, чем репьев на бездомной собаке. Она и пикнуть против ничего не сможет. Но дело-то даже не во вьюгиных. Я уверен, что сейчас они всего лишь аперитив перед блюдом посерьезней. В настоящее время они увиваются вокруг Шелагиных, как минимум. Сильно я не лез, побоялся свой интерес проявлять. Слишком неравны силы, чтобы открыто действовать. Целительские рода – самые неудобные противники как в родовых войнах, так и в правовом поле. Доказательств нет, поскольку официально очень многие целительские техники не существуют. И один целительский род против другого не пойдет, как бы они на людях не собачились. Те же Живитевы с Ведищевыми имеют контакты на уровне главных лиц в родах и общаются вполне дружелюбно. Поэтому информацию приходится добывать осторожно, обходными путями, иногда при этом попутно выясняются интересные вещи. Например, я случайно выяснил, что после рождения Ильи к Вьюгиным приезжал Греков, но не с княжеским целителем, а с другим. Вроде, Зимин, но это не точно. Зимин, дружно удивились мы с дядей. Знакомы, справку у него о нормальности получали, ответил я. А он ни слова не сказал о том, что его вызывали к нам. Мог забыть, мог не соотнести Песцовых с Вьюгинами, предположил Зырянов. А мог быть в сговоре с Живитевыми, сказал дядя. Тогда все его слова про блоки, лишь прощупывание нас. Сразу после рождения пиявку никто ставить не будет, заявил Зырянов. Вы чего? Не было тогда на Илье никаких блоков, не за этим его вызывали. Кажется, мы знаем зачем. И зачем же, Олег Васильевич? Точно я могу быть уверенным только после разговора с отцом, поэтому не хотелось бы вываливать посторонним непроверенные факты. Это вы о том, что Илья, возможный Шелагин. Я поначалу тоже так решил, но Зимин славится своей неподкупностью. Он бы сказал, если бы обнаружилось родство, на Илье есть маскирующее заклинание. При этих словах Зырянов сначала присвистнул, а потом выругался. Олег дождался окончания длинной матерной тирады и продолжил. Что оно маскирует, неизвестно пока. Поэтому мы и приехали, чтобы расспросить главу рода. Олег Васильевич, я вас просил сидеть тихо, напомнил Зырянов. А вы то Шишкина вытаскиваете из княжеской спецоперации, то собираетесь ненужные разговоры проводить. Если уж на то пошло, то если это правда, оживите вы поймут, что вы в курсе, церемониться не станут. Я собирался построить разговор вокруг того, что нас с Ильей ненавидит Греков. Странно было бы, если бы мы об этом не спросили. Если не будете вылезать за пределы этого и не поверите в родство с Шелагинами, то прокатит. И расспросы вести лучше при Алле Дмитриевне. Чего? Возмутился Олег. Того, бросил Зырянов. Если Василий Дмитриевич ей что-то неправильно перескажет, поимеете проблемы. А так, заехали за вещами, заодно навестили родственников и посетовали, что Греков к вам плохо относится. Живитевы окажутся в курсе разговора, но под нужным углом. Если Василий Дмитриевич или Алла Дмитриевна не расскажут о приезде Зимина, расспросы не продолжайте. Понятно, к чему такие сложности, Григорий Савельевич. Удивился я, а то ты не понял, что как наследник Шелагиных ты Живитевым нужен еще меньше, чем как наследник Вьюгиных. Они слишком многое поставили на кон, а сейчас намного сильнее тебя и имеют куда больше возможностей, в том числе и для тихого устранения. Ты со своими нынешними тремя кругами им не соперник. Если Живитевы решат, что ты представляешь опасность для их плана, тебя не спасет то, что ты донор Владислава. После твоей смерти он остается единственным наследником, а значит, конфликта не будет. Слишком многое стоит на кону у Живитевых, чтобы они даже родственника пожалели, кем для них является Владислав. В отношении тебя точно ни у кого рука не дрогнет. Хорошо, что вы ко мне заехали раньше, чем к родным. Он покрутил головой. Не думал, что на старости лет влезу в такую жопу. И задний ход уже не дашь, влез обеими ногами. Теперь только до конца идти. До старости вам еще далеко, Григорий Савельевич, ответил я. А размер жопы не мы выбирали. Так, парни, повторю. Осторожность и еще раз осторожность. Завтра приеду, расскажете, как переговорили с Вьюгинами. Сегодня ко мне больше не заезжайте, усекли, а не палевно будет, если вы к нам приедете завтра, спросил я. С чего бы? Я у вас в поселке домик купил, неожиданно сообщил Зырянов. Улица Сиреневая, дом 12. Предчувствие у меня, что цены там вскоре вверх попрут. Купил бы два, но на два сейчас свободных средств нет. Ну и бывшие владельцы обещали сегодня выехать и ключи у охранника оставить. Так что соседями будем. Он подмигнул. От Зырянова мы вышли накрученными по самое не хочу. Не знаю как Олег, а я слова лишнего точно побоюсь сказать. Для видимости мы заехали к Олегу домой. Он задумчиво осмотрелся и вспомнил про подушки и одеяло, которые мы и решили считать причиной для поездки. Относительная такая причина, конечно, но хоть что-то. Из квартиры Олег позвонил главе рода Вьюгиных. «Здравствуй, отец. Мы с Ильей в Горинск приехали по делам и раздумываем, навещать вас или нет. Ну так собачимся мы с Алкой все время, а вы ей намордник так и не подарили. Мне подаришь?» Олег хохотнул. «Тогда точно не приедем. Ни к чему мне чужие намордники. Не могу я обкрадывать жену любимого брата. Не валяю я дурака. Разве что совсем немного. Хорошо, через полчаса будем». Он выключил телефон и подмигнул мне. «Ну что, готов к визиту в стан врага. Главное, чтобы ты при виде тети Аллы не сорвался. Ну, если я внезапно ей в любви начну объясняться, это будет подозрительнее. Но сдерживаться постараюсь. Исключительно из уважения к главе рода». Подушки с одеялами мы запихивали в машину нарочито медленно, чтобы наблюдатели, если они есть, уверились, что в Горинск мы приехали не просто так, а за вещами, после чего направились к Вьюгиным. Дяди Володи дома не оказалось, зато оказались тетя Алла и Владик, который смотрел на меня как, даже сложно подобрать, как именно, я бы сказал, как на говно, но в приличном обществе так выражаться нельзя, смотреть можно, а выражаться, не-не, Илья, как хорошо, что ты не затаил на нас обиду, защебетала тетя Алла, выразительно игнорируя Олега. Тот тоже делал вид, что ее в гостиной нет. Надолго ли хватит той выдержки? Владик собирался перед тобой извиниться. Я вопросительно посмотрел на кузена, тот надулся, недовольно зыркнул на мать, потом на деда, понял, что откосить не удастся и пробурчал. Нехорошо прошлый раз получилось. Мне жаль, на извинения это не походило ни в коем разе. Что мне удалось сделать запись, не удержался я. «Илья, не начинай», — возмутилась тетя Алла. «Владик же извинился. Я не слышал. Если он и извинялся, то точно не в моем присутствии. А эти его слова больше похожи на очередной наезд. Владислав, извинись нормально», — рявкнул дед. «Чего это я, будущий глава рода, должен перед ним унижаться?» — скривился кузен. «Хватит с него, что не выставили, а разговариваем, как с нормальным». Так, дед стукнул кулаком по подлокотнику. На его пальце я заметил приметное колечко с ониксом. Пошел вон, наследничек, пока окончательно меня из себя не вывел. Владик насмешливо на меня глянул, тяжело поднял свою тушу и медленно поплелся из гостиной. С прошлой нашей встречи он солидно прибавил, хотя последние несколько лет держался в одном и том же весе. И это мне не показалось. Очень уж обеспокоенно смотрела ему вслед тетя Алла. Дед же нахмурился, демонстративно не обращая внимания на старшего внука, и спросил, как раскопки. Шелагины признали их бесперспективными и решили законсервировать, невозмутимо ответил Олег. Так что мы вернулись в Верейск, устраиваемся там потихоньку. Вон, за недостающими вещами съездили. То есть тебя опять турнули с раскопок, возмутился дед. Я же сказал, законсервировали. Там и по прогнозам не было ничего ценного, и за время, что мы ковырялись, ничего не нашлось. Точно так было? Или набедокурили опять где? А, Илья, чего сразу набедокурили? Решил воспользоваться я ситуацией. Ты прямо как Греков. Мы ничего еще не сделали, а он нас уже подозревает. Кстати, да, резво включился Олег. Не знаешь, за что он так нас не взлюбил? Вовка говорил про деньги, которые Женька с Шелагиных получил по договору, ничего взамен не предоставив. Но мы же договор закрыли, а ненависти у Грекова к Илье столько, как будто он главный жулик княжества. Тетя Алла бросила на деда предупреждающий взгляд, которого тот не заметил, и неестественно захихикала. «Как ты точно описал Грекова, но он по жизни такой, просто не обращайте внимания, вряд ли вам с ним еще придется столкнуться. Мы и раньше не планировали, оно само, и если еще придется с ним дело иметь, хотелось бы знать, с чего он так въелся. Не доплатили чего? Хуже», — сказал дед. «Василий Дмитриевич, не надо этого рассказывать. У мальчика будет травма», — засуетилась тетя Алла. «Это дела настолько давние, что поднимать их смысла никакого нет. Чего уж нет, он еще тогда сказал, уезжая: все могу простить, а это, никогда». «Это вы про что?» – удивленно спросил Олег. «Да Софья учудила. Она параллельно с Женькой крутила с Шелагиным. С князем?» – удивился Олег. «Быть того не может. Не перебивай», – рявкнул дед. «Ну и дети пошли, никакого воспитания. Не с князем, а с княжичем. Только с Женькой тайно, а с княжичем явно. Потому что Женьку я бы, конечно, не одобрил. Вот и не знал о нем никто. А когда забеременела, пыталась выдать Илью за сына Шелагина-младшего, да только не учла, что у него было бесплодие, выявленное княжеским целителем еще за пару лет до этого. Это, кстати, княжеская тайна. Чтобы не болтали мне, хватит нам проблем с княжеским родом». Мы с Олегом только молча кивнули, придавленные дедовым рассказом. «А Греков-то при чем?» – спохватился Олег, обнаружив, что дед больше ничего не собирается говорить. Не его же в отцы назначили. А он Софье поверил и, когда Илья родился, привез целителя проверить родство с Шелагинами. Тот подтвердил, что родством там не пахнет и что Софья всех обманула. «Какой в этом был смысл?» – удивился Олег. «Ведь понятно, что ребенок по силе получится слабый. Да, три круга – это совсем не княжеский уровень, что меня окончательно убедило. Я сам до последнего сомневался», – ответил дед. «Не знаю, что на дочь нашло. За ней склонности к обману не водилось. Хотела княгиней в будущем стать», – тетя Алла говорила вроде бы спокойно, но в голосе чувствовалась едва заметная напряженность. «Ради этого на обман и пошла. Василий Дмитриевич, я же говорила, что не надо рассказывать. Посмотрите на Илью, на нем же лица нет. Что он теперь будет думать про родную мать? Нехорошо это. Впервые с тобой соглашусь», — сказал Олег. «Лучше бы ни я, ни Илья про это не знали. То про Женьку гадости Вовка наговорил, теперь это. Я их совсем другими помню». «Сказано и сказано», – буркнул дед. «Зато больше никаких тайн не осталось, все теперь на виду. А что до Ильи, то за поступки родителей он вины не несет, и точка». Дед грозно посмотрел на всех, как будто кто-то собирался с ним спорить. Глава 25. Когда мы уже собирались уходить, тетя Алла неожиданно сказала: «Илья, я все думала, как мне загладить свою вину перед тобой. Не нужно к этому возвращаться, Алла Дмитриевна». «Нужно-нужно». Одна сделала останавливающий жест рукой. «В Верейск приедет глава рода Живитевых, и я просила ее тебя посмотреть. Вдруг удастся помочь развить круги. Она говорит, есть методика на 1-2 подкачать. Пиявку подправить собираются», — сообщил писец. «Ее ставили, когда кругов силы у тебя было поменьше, а сейчас еще на 1 увеличился. Вот Владика и расколбасила. Не уверен, Алла Дмитриевна, что смогу расплатиться за консультацию у столь выдающейся целительницы». «Сдурел? Соглашайся. Она все равно сделает, что ей нужно, только может припереться к вам домой или попытаться на тебя воздействовать. Я прикрою, но тогда уже живите вы догадаются, что с тобой дело нечисто. Илья, какая плата?» Картинно возмутилась тетя Алла. «Это исключительно по-родственному. Я госпоже Живитевой никто. Ты брат ее правнука», — уверенно сказала тетя Алла. «И соврала, потому что сама была главе рода седьмой водой на киселе. Там даже прямой линии Карине Ивановне не было». «Только не надо лицемерить», — возмутился Олег. «Кто может поверить, что целитель станет работать просто так? Это услуга лично мне. Вьюгиным или Песцовым она ничего стоить не будет», — раздраженно ответила тетя Алла. «Но я буду себя чувствовать обязанным лично вам показывать, что разгадал ее нехитрый замысел. Я, разумеется, не собирался. Господи, Илья, какие могут быть счеты между нами? Напротив, тем самым я закрою свой долг перед тобой. Прими это в качестве извинения за поведение моего сына», — умоляюще сказала она. Но только глаза ее оставались холодными, как будто она просчитывала все мои шаги и готовилась реагировать на любое мое решение.